Глава 31. Анна. Мне кажется, что по-настоящему я очнулась от странного транса, в который впала после массового излечения марионеток только у себя в комнате, и то не сразу. Как входила, раздевалась, принимала душ, помню очень смутно. И вдруг словно пыльное стекло протерли чистой салфеткой. Я сижу на кровати и верчу в пальцах кольцо, которое только что нашла на тумбочке. Оно лежало на самом видном месте между справочником некроцелителя и перчатками. Туман разом сдуло. Я с необычайной остротой ощутила малейшие нюансы происходящего. Шелковое прикосновение пижамы к чистой коже, легкий холодок пола под босыми ступнями и тяжелый, рельефный, ненормально теплый серебристый ободок на ладони. И затейливая резьба по камню, которая отдавалась покалыванием в пальцах. Дверь за моей спиной чуть слышно скрипнула, и я радостно обернулась, уже зная, кто нарисовался в дверном проеме. «Всё хорошо? Ты чего так долго?» «Святые позвонки! Кто съел половину моего брюнета? Вот эта усталая тень, все, что осталось?» «Ну нет, непорядок. Иди ко мне, ложись». Я откинула покрывало и приглашающе похлопала ладонью по подушке. «Замучили, понимаешь, изверги». Адриан проскользнул под одеяло, вытянулся, вздохнул, обнял, уткнулся мне в волосы, потом принялся целовать, молча, затем раздевать. Я потянулась ему навстречу с довольным мурлыканием в ответ на его еле слышное «Как же я по тебе соскучился». И вдруг он замер. Даже привстал, опираясь на локоть, и поймал меня за руку. «А это же кольцо! Причем я даже не помню, в какой момент успела надеть его на безымянный палец». «Тоже на тумбочке нашла?» У Адриана даже взгляд снова сфокусировался. «Почему тоже?» — удивилась я. Адриан погладил меня по щеке, вздохнул и показал мне свою левую руку — безымянный палец, который украшал очень похожий перстень, только более массивный. Это кольцо было на Лоранде Джалаше в тот день. Я нашел его у себя на тумбочке. Понятно, что ничего не понятно. Я села и подпихнула под спину подушку, взяла Адриана за руку и положила свою рядом с ней на одеяло. А это кольцо королевы Фружины. Король Лоранд подарил ей его в день свадьбы. Тут я присмотрелась повнимательнее. «Смотри, на твоем кольце герб выпуклый, а на моем наоборот, вырезан внутри камня. А ну-ка!» Адриан тоже заинтересовался, сел рядом, и мы, не сговариваясь, соединили наши кольца. «Камень к камню, герб к гербу!» «Действительно, выпуклый рисунок на мужском алмазе вошел в прорези женского, словно они были частью одного целого и совпали до последней молекулы». Мне показалось, или что-то где-то в колокол, что ли, ударили. Нет, точно показалось. К тому же через секунду нам обоим стало не до таинственных колоколов. Все началось с того, что я подняла глаза от соединенных колец и вдруг словно впервые увидела его губы, четко очерченные, но при этом трогательно пухлые, чувственные, насмешливые, вызывающие и... Судя по тому, как яростно и страстно Адриан ответил на поцелуй, его посетило похожее видение. Он целовал меня, как сумасшедший, как в последний раз, шептал лихорадочно «Родная, какая же ты у меня красивая, никому тебя не отдам, только моя, только моя». А я ничего не шептала. Мне казалось непозволительной роскошью тратить секунды на слова, когда можно отвечать на поцелуи, на движение рук, на ласки, до того остро-сладкий, что крика не сдержать. Лучше заставить его стонать вот так, как сейчас, уже от моих губ, прикосновений, поцелуев, бесстыдных ласк. Кажется, это безумие длилось бесконечно. Наверное, я перебудила весь замок своими криками, мне было все равно. Не знаю даже, как часто за эту ночь невидимый колокол мягким звоном плыл по комнате, торжественно отмечая каждый раз, когда мы доводили друг друга до исступления, до болезненно-блаженного слияния, до... не знаю, какая разница. Пусть бы эта ночь вообще никогда не закончилась, но, увы. Ночь закончилась, и из-за горизонта без спросу выползло утро. И началось оно с того, что кто-то довольно деликатно подергал за одеяло и тихонько произнес: «У-у-у-у-у». Я лениво приоткрыла один глаз и узрела нашу домашнюю нежить с платьем в лапах. Коробка с обувью стояла на прикроватной тумбочке, а мертвяк-будильник тыкал когтистым пальцем то в часы на стене, то в пол по направлению к лестнице и зверски вращал глазами. А потом положил платье на постель и изобразил очень рогатого лося, приставил растопыренные пятерни к голове когтями вверх, даже пошевелил ими для выразительности, обозрел мое недоуменное сонное лицо, натурально так вздохнул, словно ему и правда надо дышать, и ткнул пальцем в клеймо королевской мануфактуры на коробке с обувью. Прямо в корону и ткнул. «А-а-а! Да поняла я, поняла!» Вылезать из-под одеяла не хотелось жутко, но куда деваться? Миссарш еще вчера предупредил, что вернется утром и отвезет меня во дворец на аудиенцию к императору. 100 лет бы мне эта аудиенция не нужна была вместе с императором, только тут как с бюрократией прежнего мира. Как говорится, зубы сжал и потерпел, потому что удовольствие сомнительное, но без документов ты не человек. А мне надо легализоваться, оформить кучу официальных бумаг, открыть счет в банке, выбить зарплату. И все это только с высочайшего одобрения. Еще раз глянув на часы и выпроводив будильник во свояси, я нырнула в шкаф выбрать подходящее белье. Времени еще было достаточно, чтобы привести себя в порядок и не спеша одеться. Если повезет, то еще и позавтракать успею. Пристегивая к кружевному поясу чулок, я поймала на себе чей-то внимательный горячий взгляд и оглянулась. Но кто еще тут может на меня так смотреть? Проснулся? Я с улыбкой взглянула на растянувшегося поверх одеяла мужчину. Адриан лежал, закинув руки за голову, ничуть не стесняясь наготы, и как большой сытый кот из засады следил за тем, как я одеваюсь. «Возможно. А может быть, еще сплю». Он хмыкнул. «Ты не отвлекайся, продолжай». Я бы с большим удовольствием повторила все в обратном направлении. Призналась я, пристегнула второй чулок и, пока не надевая поверх соблазнительно кружевного белья приготовленного платья, забралась коленками на кровать, склонилась над лежащим мужчиной и поцеловала. Долго, нежно. Он потянулся навстречу, прижал меня к себе, поцеловал в ответ. «Будь умницей, бестолочь, думай о своем будущем». «Буду умницей 2 раза и 1 раз подумаю про будущее», — пообещала я, с сожалением отрываясь от него и ныряя в платье. И только уже у двери поймала себя на том, что же меня встревожило. Адриан странно, очень странно смотрел мне вслед. Я бы этого даже не заметила, если бы неожиданно не обернулась у самого порога. Он словно прощался? Что-то такое решительно обреченное было в его глазах. Или мне просто показалось? В машину я села с тем гадким чувством сосущей пустоты в районе солнечного сплетения, какую обычно называют плохим предчувствием. А тут еще лорд Эрвин взялся масло в огонёк подливать. «Леди, вы в нашем мире совсем недавно, но у вас впереди длинная жизнь, и вы совсем не обязаны провести ее с теми, кто первыми встретились у вас на пути. Причем. Если лорд Илиш о вас позаботился, то лорд Галиш собирался вас использовать. Возможно, сейчас он ведет себя с вами не так, как в начале, но это совсем не значит, что вы обязаны губить ради него свое будущее». Сказать, что я насторожилась, — это ничего не сказать. Подобралась, даже села прямее и самым спокойным голосом ответила: «Благодарю за информацию, лорд Миссарш, я приму ее к сведению». «Надеюсь», — хмыкнул он. — «Вы совсем не обязаны приносить свою жизнь в жертву первым встречным, причем в буквальном смысле этого слова». «Ох, как мне не нравится этот разговор! Ох, как не нравится!» А в его свете прощальный взгляд Адриана не нравится еще больше. Миссарш какое-то время вел мобиль молча, потом снова заговорил. «Благодаря вам мой племянник вполне здоров. Я планирую пригласить вас к себе в гости, конечно, если вы не очень устанете после аудиенции у императора. Но это можно перенести и на завтра, ведь нам надо будет посетить банк и открыть вам там счет. «Не буду ничего обещать, лорд Миссарш. Я не то чтобы стала холодна, просто очень глубоко ушла в свои мысли. Вы правы, сначала дело, потом все остальное, хотя к малышу я, признаться, успела испытать некую привязанность. Еще бы, блин! Эта маленькая обезьянка, как только оклемалась, повисла на мне, как на родной пальме, отдирать пришлось бы чуть ли не с половиной моих листьев. Но все равно он был очень милый малыш, когда спал. И слава височной доли, спал он все же большую часть времени, а ехали мы долго. Наверное, я не отказалась бы увидеть его еще раз, особенно если он не будет карабкаться по мне, как настоящее дитя джунглей. Императорский дворец встретил нас церемониальной тишиной, торжественностью парадных фонтанов, позолотой лепниной и важными, словно индюки перед Рождеством, лакеями. Пришлось довольно долго путешествовать по дворцовым коридорам, любоваться анфиладой залов и перед каждой дверью по 5 минут ждать, пока по цепочке лакеев придет подтверждение на вход. Чем ближе к королевской приемной, тем меньше прислуга в дверях напоминала раскормленный птичий двор. Скорее, это были натренированные цепные псы. Но стоило нам миновать последние двери и очутиться в просторной приемной, отделанной голубым мрамором и ненавязчиво узорной парчой, как сопровождающий меня лорд Эрвин вдруг свернул куда-то в бок и увлек меня в неприметную дверцу за одной из роскошных драпировок. Здесь все было по-другому. Словно из помпезного дворца мы попали в уютный, жилой, хотя и достаточно богатый дом. Деревянные панели на стенах, неярко отсвечивающие плавными узорами годовых колец, ковровая дорожка на полу в тон, легкие шелковые занавески, мягкая мебель. Миновав несколько коридоров и проходных комнат, мы оказались в небольшой библиотеке. «Подождем Его Величество здесь. Это не официальный визит», — пояснил мессарж, и вдруг насторожился. Замер, легонько тронув меня за локоть, тем самым подавая знак «замереть». Прислушался и быстро вынул откуда-то из-за пояса местный пистолет, стреляющий ледяными сосульками. И в этот же момент еще одна потайная дверь в другом конце комнаты приоткрылась.